С утра в домовой церкви светили плоды по случаю преображения Господня, еще называемого Яблочным Спасом. Этот праздник не самый большой из двунадесятых. Митрофаний любил за яркость и богоприятное легкомыслие. Сам не служил, стоял сзади и сбоку на архиерейском возвышении, откуда лучше видно и разукрашенную яблоками церковь, и многочисленную публику, и священников с диаконами в особых яблочных ризах, голубых золотом, а поверху плодно-лиственное шитье. Певчие знаменитого архиерейского хора, сойдясь с двух сторон, грянули так, что тяжелая хрустальная люстра под белым сводом звонко затрепетала радужными подвесками. Отец амфитеатров начал светить яблоки. «Господи, Боже наш, положи вы верующим в Тя пользование творениями Твоими, сам благослови предлежащие плоды сия словом Твоим». Хорошо. Служба на Спас не такая долгая, радостная. В храме пахнет свежестью и соком, потому что все со своими корзинами пришли яблоки кропить. И подле Митрофания на столике тоже лежало серебряное блюдо с огромными красными ананасно-царскими яблоками из владычьего сада, сочными, сладкими, ароматными. Кого Преосвященный одарит, тому особое отличие и расположение. Митрофаний послал костыльника, служку при архиерейском посохе, к левому клиросу, где в ряд чинно стояли монахини, назначенные по послушанию учительствовать в епархиальной школе для девочек. Посланец шепнул на ухо начальнице, высокой тощей сестре Христине, что владыка яблочком пожалует, и та оглянулась, склонилась в благодарном поклоне. Справа от нее, со спины не сразу догадаешься, кажется, стояла сестра Эмилия, преподававшая арифметику, географию и еще несколько наук. Потом кривобокая сестра Олимпиада, это ведала законом Божьим. Далее две одинаково сутулые Амвросия и Аполлинария, не разберешь, кто из них кто. Одна преподавала грамматику и историю, другая – домополезные рукоделие. А с краю у стеночки невысокая, худенькая сестра Пелагия, литература и гимнастика. Эту и захочешь, ни с кем не перепутаешь. Платок-апостольник на сторону сбился. И сбоку, для монахини стыда недопустимо, прядка рыжих волос торчит, так и отливает бронзой в солнечном луче. Митрофаний вздохнул, вновь уже в который раз усомнившись, не ошибся ли, дав в свое время благословение Пелагии на постриг. Нельзя было не благословить. Через большое горе и тяжкое испытание прошла девица. Так что не всякая душа и выдержала бы, но уж больно не монашеского она кроя. Чересчур жива, непоседлива, любопытственна и в движениях нечинна. «Так ты ведь и сам таков, старый дурень!» — укорил себя Преосвященный и опять вздохнул еще сокрушенней. Когда инокини выстроились получать от Преосвященного по яблоку, он отличил каждую. Кого к руке подпустил, кого по голове легонько погладил, кому просто улыбнулся. А с последней Пелагии вышел казус. Наступила нескладная и по диакону на ногу. Шарахнулась с извинением, плеснула рукой и локтем прямо по блюду. Грохот, звон серебра, каменный пол, во все стороны обрадованно катятся красные яблоки. И мальчишки из духовного училища, кому и не положено вовсе, потому что озорники и сорванцы, уже расхватали драгоценный царский ананас. Ничего не оставили людям достойным, заслуженным, кто за Пелагией своего череда ожидал. И вечно с ней так. Не монахиня, а недоразумение конопатое. Митрофаний пожевал губами, но от внушения воздержался, потому что храм Божий и праздник. Сказал только, благословляя: «Прядку-то подбери, стыдно, и в библиотеку ступай. Говорить с тобой буду».